Глава 15. Сегодня ты не леопард? Аннабель прислонилась спиной к голубой двери, которую я все еще считала дверью директрисы Кук. Когда за секунду до того я смотрела в ту сторону, мисс, я одержима демоном, потому что я больше не принимаю таблеток, там еще не было. То есть она там была, но стала видимой, когда я уже прошла мимо. Возможно, ей хотелось понаблюдать, как я от страха съежусь, что я, конечно, и сделала. Не ягуар. Поправила я автоматически. Аннабель пожала плечами. «Это одно и то же. Ты встречаешься с Генри? Он только что здесь проходил». Рада узнать. Я не хотела смотреть на нее, но приходилось. В сумерках коридора ее бирюзовые глаза соперничали блеском с золотистыми волосами, а цвет лица был как на старинном холсте. Казалось, она подсвечена каким-то скрытым источником, и только на нее падает мягкий луч вечернего солнца. Аннабель была в самом деле потрясающе хороша, словно картина, которой нельзя налюбоваться, и не без усилия приходилось напоминать себе, что в обычной жизни она не такое уж сверхъестественное совершенство. Все-таки я невольно спрашивала себя, не смотрел ли на нее так же зачарованно Генри, если он действительно проходил мимо. Слушая Аннабель, я испытывала иррациональную ревность. Ревность и отчасти бешенство. «Я слышала, ты сегодня познакомилась с его матерью». Она мягко мне улыбнулась. Я стиснула зубы. Ей об этом сказал Генри? Когда и почему он рассказал это именно ей? Удивительно. Сколько же тебе пришлось ждать, пока он пригласит тебя к себе домой? Всего лишь полгода? Я наморщила лоб, надеясь, что она замолчит. Бесполезно. Она язвила дальше. По крайней мере, ты теперь знаешь, почему он все время старался держать тебя подальше? Или считать этот знак доверия свидетельством, что ты, наконец, с ним переспала? Как у нее это получалось? Она выговаривала именно то, что говорил мне в душе какой-то посторонний голос. Может, мой комплекс неполноценности? Тот самый комплекс, уже породивший этого Расмуса, а не вольно и мата, в сон которого на этой неделе я проделала особенно дальний крюк. Хотя у мати еще не сказано было ни слова, мысль о симуляторе полетов стоило отложить. «Невелика хитрость, Лив», — шептал мне внутренний голос. «Ведь скоро начнутся весенние каникулы, а ты все та же неопытная, вызывающая сочувствие девственница». Аннабель улыбалась, как будто понимала каждое слово. Но я не хотела слушать ни Аннабель, ни свой комплекс неполноценности. Оба отравляли мне душу. «Ягуары и леопарды вовсе не одно и то же», — сказала я твердо. «У ягуаров шире голова и пасть. Кроме того, рисунок шкуры у них разный. У ягуара крупнее круглые пятна. У леопарда нет светлых точек на этих пятнах. Кроме того, ягуары любят плавать, в то время как...» Аннабель скрестила руки и сочувственно улыбнулась мне. «Я понимаю, ты не хочешь обсуждать со мной своих отношений с Генри», — прервала она меня. «Хотя я могла бы тебе кое-что подсказать. Я действительно хорошо его знаю. Даже знаю, как он целуется». «Господи, как я ее ненавидела!» Она засмеялась. «Не переживай. Это было задолго до тебя. У меня с Генри много общего. Например, мрачные семейные тайны и детство, которое оставляет в душе шрамы. Это связывает. Нам обоим не приходится так уж гордиться своими матерями». Она задумалась о своем, и на меня вдруг накатила волна сочувствия к ней. Бедная Аннабель. Наверное, это ужасно — жить в такой секте. «Вообще-то моя мать поступила мило, повесившись на поясе своего купального халата после того, как она разрушила мое детство», — продолжала Аннабель. Перед моими глазами прокрутился небольшой фильм ужасов. Ранняя версия жизни Аннабель, когда для нее все решает ритуальный кинжал. Бедная она. Нет, стоп. Усилием воли я напомнила себе, что передо мной умелый манипулятор, известный своей способностью внушения. Сравнить детство Генри со своим тоже было уловкой, чтобы пробудить во мне сочувствие. И эта уловка, блин, сработала. А ведь сравнение хромало. Мать Генри, конечно, не удостоилась бы звания лучшей матери года, но по сравнению с матерью Аннабель, она была вполне безобидной. Наша встреча сегодня днем была совершенно незрелищной, просто скучной. Я то и дело спрашивала себя, почему всю неделю в моем воображении возникали всевозможные ужасные сюжеты. Может, потому что Генри пригласил меня на чай так официально и торжественно и вместе с младшей сестрой испек торт, и потому что он нервничал больше меня. Но ничего официального и тем более торжественного не получилось. Я совсем недолго посидела за столом, когда мне стало ясно, что мать Генри ничуть мной не интересуется, только и всего. Ни изучающего взгляда, ни неприятных вопросов, как я в душе опасалась. Когда она, что-то болтая, поднялась со стула и указала на меня пальцем, я уже не относилась к ней как к старшей. Я пыталась найти у нее известные признаки алкоголизма и болезни курильщика, такие как расширенные поры, отекшее лицо и нос пьяницы, но ничего такого не обнаружила. Мать Генри была высокого роста. Она явно за собой следила, и у нее было одно из тех приятных лиц, каких можно встретить сотни. Она казалась вполне нормальной, если не считать того, что упорно не смотрела тебе в глаза. Ее взгляд все время бегал, как будто не мог ни на чем сфокусироваться, и в разговоре даже не участвовала, хотя дружелюбно улыбалась. Похоже, она провела с нами полчаса за столом просто потому, что так полагалось. На прощание она протянула мне руку, а своих детей поцеловала в лоб. Когда она сказала, что мы можем прийти потом и спокойно поужинать без нее, все кивнули, как будто ни к чему другому не привыкли. Может, она вообще не ела, чтобы не испортить фигуру. Во всяком случае, к торту, который испекли Эми и Генри, даже не прикоснулась. Причина могла быть и в том, что он на 50% состоял из M&M's, но это никого не касалось. Было даже странно, как просто все обошлось в тот вечер. Генри тоже, казалось, испытал облегчение, когда под конец провожал меня до двери. Мы, собственно, хотели еще задержаться в его комнате, но этого не получалось. Сначала Мила, младший брат Генри, попросил меня полчаса позаниматься с ним кунг-фу. Очень рекомендую это хобби, если вы хотите произвести впечатление на младших братьев своих друзей. А потом Эми притащила всех своих 34 игрушечных зверей в комнату Генри, чтобы я с каждым поздоровалась и пожала каждому лапу. Ну и без романтической возможности побыть вдвоем получился вполне милый вечер. Он обошелся без неприятных моментов, которых я опасалась. Я уходила в приподнятом настроении после того, как Эми торжественно пригласила меня на свой день рождения в августе. Поцеловать меня на прощание Генри оказалось непросто, потому что нас окружили Эми с ее осликом Молли и крокодилом Герби. Но он все таки поцеловал меня. И Эми захихикала восхищенно. Она тоже хотела на прощание поцеловаться. «Хорошо, хоть кошку не захватила», — сказал Генри, посмеиваясь. «Занятно, правда? И чуть жутковато». «Ладно, получится в следующий раз», — успокоила я его. «Если ты позаботишься о безопасности». Глаза Генри блеснули, но прежде чем он смог ответить, Эми потребовала, чтобы я еще раз поцеловала на прощание ее зверюшек. С крокодилом это было трудновато, и я просто чмокнула его в нос. «Не показывай язык, Герби», — велела я строго. «Это тебе не идет. Мы только что познакомились». Эми захихикала, а глаза Генри блеснули чуть сильнее. «Ну вот, хотя бы один свое получил», — сказала я. «Мы увидимся еще у миссис Хан в штаб-квартире», — напомнил Генри. «Может, там будет немного спокойнее?» И я тоже получу свое. Да, все было почти окей. Если бы мне удалось попасть к миссис Ханикат, у Аннабель вид был такой, будто она может еще многое поведать. Чего я не понимаю, так это почему вы не договоритесь обо всем в собственных снах? Заметила она. Ну, тебе бы многое хотелось узнать, усмехнулась я, пытаясь изобразить такую же улыбку превосходства, как у нее. Хотелось бы верить, что в сны миссис Ханикат за нами никто не может последовать. До тех пор, пока не знает, кому принадлежит эта дверь и не получит ее личную вещь. Наши собственные двери были надежно защищены и располагались ближе. Маловероятно, что Аннабель, Артур и все их темные силы смогут проникнуть в наши сны. С другой стороны, подсознание нигде не бывает таким властным, как в собственных снах, поэтому я была очень рада, что свою штаб-квартиру мы устроили не у меня, где каждые 10 минут из картинки мог неожиданно появиться Чау-Чау по имени Расмус. Аннабель наклонила голову и посмотрела на меня с любопытством. «Но вы, наверное, уже близки, да? Не допускать никого в свою душу — это типично для Генри. Вопрос, мешает ли это тебе или кажется сексуальным?» Если честно, и то, и другое. Но Аннабель это действительно не касалось. Я задумалась, объяснять ли ей разницу между леопардом и ягуаром, но решила действовать прямо. «Тебе хочется что-то знать или просто впрыснуть яду?» — спросила я и посмотрела на наручные часы, которые как раз в эту секунду появились по правилам драматургии у меня на запястье. «Я спешу». Аннабель опять улыбнулась. «Да, в самом деле, ужас, как быстро идет время». «Увы, это правда. Ужаснее всего, что время идет быстро, когда этого не хочется. И наоборот. Вся прошлая неделя для меня словно пронеслась. Та самая неделя, которая Персефоне наверное, казалось самой длинной в ее жизни. Хотя эти 7 дней оказались лучше, чем я боялась. За что стоит благодарить леди Тайну с ее непристойными подробностями о лимонадном пятне на брюках Мэйзи Брауна? Неважно, было ли плохо то, что я сделала, неважно, как на меня все смотрят, судачат и делают глупые замечания. «Намочить штаны в любом случае хуже всего», — говорила Персефона. Я не стала уточнять, что Мэйзи, если история достоверна, намочил штаны лишь из страха перед Персефоной. Я была рада, что она оказалась так смела, и удивлялась, как она свободно ходила по школе, хотя могла бы втянуть голову в плечи и спрятаться дома, пока история не порастет пылью. Надо отдать Персефоне должное. У нее была гордость. Когда она морщила нос и откидывала назад волосы, кто-то, готовый отпустить в ее адрес пошлое замечание, невольно его проглатывал. И с тем, что она значилась в списке «Сэма, стыдись», глупого братца Эмили, тоже хорошо справлялась. Все жестко. Но если он не носит футболку с моим именем, это я переживу», — заверила Персефона. «Кстати, об именах. У этой истории был побочный положительный эффект. Джаспер, наконец, усвоил все имена Персефоны. Всю неделю он называл ее правильным именем, хотя не всегда дружелюбно, что Персефона в нынешней ситуации не могла не оценить. Джаспер относился к ней лучше, чем к ее сестре Пандоре, которой вся история с платьем была неприятной и которая с Персефоной больше не разговаривала. У нас дома напротив, напряженность прошла. Флоренс и Грейсон, похоже, закопали топор войны. Рыся занялась каким-то благотворительным турниром по гольфу и оставила нас в покое. А Лотти... Лотти пекла. В понедельник были большие сочные пирожные и мадлен. Во вторник — 7 разных сортов макарони. Один лучше другого. В среду мы угощались лимонными пирогами, каких еще не было на свете. Только в четверг, когда нам были предложены хрустящие круассаны с маслом, мне пришло в голову, что все это французские лакомства. И когда в пятницу Лотти поставила на стол маленькие пирожки, воскликнув «Виола, мизонфо, канале бордоле, бон аппети», ее явно вдохновлял Паскаль, планировщик свадеб. Она вовсе не считала зловещим его натянутый смех, он был так же очарователен, как его акцент. Назначенная на роль свидетельницы, которую мама наделила правом распоряжаться церемонией, она уже не раз связывалась с ним по телефону. А на следующей неделе у нее была назначена встреча с флористами. Лотти, конечно, не хотела признаваться, что французская фаза в ее кухонных делах как-то связана с Паскалем, но табличка «Закрыта из-за любовных забот» на двери ее снов исчезла, а вместо нее появилась другая. «Не жди чудес, живи сейчас», что заметила не только я, но и Грейсон. Слишком поздно он осмыслил собственное обещание поженить своего дядю с Лотти. «А как теперь у тебя с Чарльзом?» — спросил он вчера, когда Лотти как раз начала замешивать тесто для французских багетов, напевая при этом «Где же ты, мой любимый?» «Думаю, вы нравитесь друг другу». «Конечно», — ответила Лотти. «Я считаю Чарльза лучшим зубным врачом». «Вот как». С Чарльзом было не лучше, даже Грейсону пришлось это признать. Фраза «Я считаю его лучшим зубным врачом» могла возглавить список самых неромантичных, избавляющих от иллюзий высказываний, какие когда-либо произносились, разве что после «давай останемся друзьями». Но Грейсон еще не хотел сдаваться. «С планировщиком свадеб не так плохо», — сказал он. «Конкуренция стимулирует бизнес. Многие люди сознают, чего они хотят, когда уже поезд ушел». Он имел в виду Эмили. На этой неделе я дважды видела, что она стоит перед дверью снов Грейсона, забрасывая бедного Фредди цифрами, называя его дурачком и болваном, потому что он не хотел ее впускать. Наблюдать за этим в конце недели было одно удовольствие. Обычно я большую часть времени занималась тем, что недоверчиво оценивала проходивших мимо людей. Почти каждый из них, не зная, что Артур запрограммировал их на мое убийство, мог столкнуть меня в школе с лестницы или ударить набивным мечом. Каждую минуту мне на ум приходили новые способы убийства. Может, Артур наблюдал за мной издалека и получал королевское удовольствие, видя, как часто я оглядываюсь и съеживаюсь. «Ты такая бледная», — констатировала Аннабель на этот раз точно. Да, не каждому из нас удавалось создать рассеянное освещение, выгодно оттеняющее цвет лица на закате, но у меня не было желания с ней спорить. Если уж мне приходилось с ней говорить, я могла, во всяком случае, апеллировать к разуму, который, как считал Грейсон, кроется за ее безумием. «Да», — сказала я честно. Мне не совсем хорошо. Я боюсь. Боюсь, что может еще устроить Артур. И немного тебя. Аннабель почему-то это польстила. «Меня или его?» — спросила она. Прохладное дуновение коснулось моих рук. Немного потемнело. Я сдержала вздох. Сейчас мне просто хотелось поскорее оказаться во сне миссис Ханикот. Хорошо бы попасть туда, не блуждая вначале по этим проклятым бесконечным переходам. Разве мне так многого хотелось? «Ты боишься меня или его?» — повторила Аннабель. «Повелителя мрака и тени, которому ты поклялась верности, а потом нарушила клятву?» «Ну, если считать, что повелитель мрака и тени меня вначале выбрал в качестве жертвы, тогда нарушение клятвы я считала не таким уж предосудительным, не говоря о том, что с этой клятвой верности получилось что-то не так. Не очень умно было бы допускать Аннабель в свои мысли. Вас обоих», — сказала я. «Потому что вы одно и то же лицо. Ты просто сумасшедшая. Когда ты, наконец, это поймешь? Никаких демонов нет. И я ничуть не боюсь, что вокруг все потемнеет. Этих темных теней в углах. Блин, я ведь боялась. Я сконцентрировалась на лице Аннабель, которая все еще светилась. А что с этим солнечным затмением? Ты говорила мне, что мы, возможно, его не переживем? Аннабель покачала головой. «Я этого не говорила. Я только передала, что превозгласил повелитель мрака и тени. Прольется кровь неверных, когда солнце уйдет в тень луны. Согласно 120-му циклу Сарос». «Может, ты просто прибавляешь себе дни?» Я тряхнула головой. Каждый раз, когда Аннабель говорила так вкрадчиво, мне в голову приходили самые глупые мысли, которые потом уходили. Даже теплый свет, окружавший лицо Аннабель, начинал бледнеть. Она слегка наклонилась. «Это может быть и моя кровь. В крылатом повелителе ночи я разочарована больше, чем все вы вместе». «Верно. Ей не удалось перерезать мне горло. Но она старалась. Это я могу доказать. Крылатом? Это было что-то новое. Значит ли это, что ты его видела?» — спросила я и потерла руки. Стало еще на несколько градусов холодней. Аннабель опять покачала головой. В ее глазах и впрямь отражался страх. Не знаю, мой ли, ее ли собственный. «Я видела только его тень на стене, и у него были крылья. Огромные черные крылья, на которых он мог лететь через ночи и сны, через пространство и время». Пока она говорила, что-то темное повисло в воздухе между нами. Блестящие черные перья коснулись моей вытянутой руки. Я подняла глаза. Еще больше перьев опускалось на нас. Они кружили в сумеречном свете и приземлялись беззвучно, как снежинки. Похоже, что повелитель мрака и тени сейчас линяет. Чем более жутко становилось у меня на душе, тем глупее становились мысли, и тем более странно мерцали глаза Аннабель. Все больше перьев спускалось с несуществующего потолка. Аннабель раскинула руки, будто наслаждаясь теплым летним дождем. У меня было недоброе предчувствие, что встречи у миссис Ханикот сегодня не получится. Наверное, умнее было бы проснуться, покуда не стало еще хуже. С другой стороны, надо воспользоваться случаем и вытянуть из Аннабель как можно больше сведений. Это проклятое солнечное затмение должно было наступить уже в пятницу. Я кашлянула. «И он отдал тебе какие-нибудь распоряжения?» Аннабель посмотрела на меня презрительно. «Ты все еще думаешь, что его не существует, правда? Ты думаешь, я психически больная, которой слышатся голоса и видится видение, верно?» «Да, совершенно верно. Во всяком случае, есть что обсудить», — сказала я, стараясь говорить спокойно и убедительно, не вдохнув ни одного пера, которые падали все гуще, все быстрее. «Ты опять стала видеть и слышать, где крылатого повелителя мрака и тени после того, как отказалась от таблеток». «Ты говоришь, как Грейсон», — ответила Аннабель. Перья тем временем покрыли почти весь пол. Многие упали на Аннабель и на меня. Руки Аннабель все еще были раскинуты, как будто у нее росли крылья. «А ты знаешь, что он сегодня приходил ко мне домой? Прелестно по-своему. Ему кажется, если он мне докажет, что никакого демона не существует, я покажу вам, где находится дверь снов доктора Андерсона, и объясню вам, как я убрала его с дороги». Она улыбнулась. «Проблема лишь в том, что он не может этого доказать. Вы действительно верите, что я заранее исключила возможности, порожденные лишь моим больным воображением? Я, может, сумасшедшая, но я не дура. Если бы у меня не было неопровержимых доказательств, что он существует, мы бы с тобой сейчас не говорили». «И какие же доказательства?» — Хотела спросить я, но в рот мне попало перо, чуть не вызвав рвоту, пока я его не выплюнула. Тогда я сжала покрепче губы. Перья кружили так густо, что за ними почти ничего не было видно. Аннабель была едва различима. Еще минута, другая, и перья покроют нас совсем. Мои лодыжки уже утопали в черных дюнах. Было самое время покончить с этим кошмаром. Я чувствую его власть. Для меня было загадкой, как Аннабель может говорить, не вдыхая перья. У меня было чувство, что я постепенно задыхаюсь, хотя рот оставался закрытым. Но уже и носом нельзя было дышать. Перья были повсюду. Я могла и глаза закрыть. Ничего нельзя было разглядеть, кроме кружащейся темноты. Самое время проснуться. Но было не так просто сконцентрироваться на этом, если не дышать нормально. «Если ты глубже вслушаешься в себя, ты почувствуешь это тоже», — услышала я нежный, мелодичный голос Аннабель. «В глубине души ты сознаешь, что он существует». В глубине души я знала прежде всего одно, что это всего лишь сон, и что в действительности я лежу на своей кровати дома в Хампстеде. На этот раз сработало. Я, задыхаясь, проснулась и села в кровати. Проклятая Аннабель. Я задышала глубоко, пытаясь успокоить бившийся слишком быстро пульс, а потом посмотрела на светящийся циферблат часов, 16:30. Генри, наверное, все еще ждет меня во сне миссис Ханикот, но я не была уверена, что смогу опять заснуть. Мне все еще чудились перья на теле. И те, что попали мне в рот. Я поскорее поднялась и подошла к окну, чтобы открыть его пошире. Влажный и холодный ночной воздух ворвался в комнату. Прекрасные весенние дни, похоже, заканчивались. Я вернулась в постель. Сердце все еще билось ускоренно. Ничего не помогало. Генри должен был ждать, пока я успокоюсь. Я включила ночник, поправила подушку и взглянула на стопку книг, стоявших на ночном столике. Среди них был и «Отель Нью-Хэмпшир», который я взяла у Мата. На нем лежал томик стихов Эмили Дикинсон. Ее стихи показались мне сейчас лучшим лекарством. Несколько страниц, наверное, хватит, чтобы достаточно устать и заснуть. Я открыла книгу наугад, начала читать, и тут что-то выпало из моих волос и опустилась на страницу. Это было черное блестящее перо. Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба. Самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я Леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 16 марта. 1. Нужно отдать должное директрисе Кук. Она никогда не повторяет ошибок. Вспомним случай с привлекательной учительницей, имевшей связь с коллегой, забравшейся на стол и занявшейся стриптизом. Шансы на то, что миссис Фацаракис, взявшая на себя уроки французского, официально до конца триместра, неофициально навсегда, пойдет по ее следам, равны нулю. Мне это подтвердит любой, кто встретится в школе. Если она вздумает взобраться на стол, он ее просто не выдержит. Вообще, что за странное имя? Ладно, она турецко-греческого происхождения. Но тот, кто своему пухленькому бэби дал имя Фатима Фацаракис, тут явно не задумывался о последствиях, не правда ли? Я сомневаюсь, что Фат-Фат была счастливым ребенком. Шансы на то, что другие дети ее дразнили, близки к 101%, как и то, что Фат-Фат детей будет глубоко ненавидеть. Не надо быть психологом, чтобы предположить, она стала учительницей лишь для того, чтобы мстить детям. Спасибо, директриса Кук. Именно в таких учителях ваша школа нуждается. Увидимся. Ваша Леди Тайна. Постскриптум. Статья появилась в онлайн всего 20 минут назад, и уже на нее появилось 24 комментария о том, какая примитивная и вредная Дикинбашинг, и как невероятно мила миссис Фацаракис, которая на свой первый урок принесла кексы собственного приготовления. Дорогие мои, а вы не подумали, что это, возможно, ее способ мести? Я лично предпочла бы быть вредной, чем толстой. Радуюсь, что отказалась от французского.